на все лады расхваливая достоинства кандидата. Принципиальный, компетентный, политически грамотный, твердо стоит на страже социалистической законности. В общем, следует утвердить. Рукопожатие, улыбки, поздравления. Правда, осталось еще обсудить маленький вопрос. Кому передать руководство следственной группой по делу о коррупции? Иванов, мол, еще молод, не потянет. Надо подыскать руководителя из числа более опытных и постарше. Но позвольте, мы же договорились, что и при назначении прокурором Армении уголовное дело до его завершения остается в моем производстве. Ну что вы, Тельман Харенович, в Узбекистане нас не поймут. Сами посудите, дело по этой республике будет вести прокурор Армении. Так что дело придется сдать. Если так, то я отказываюсь от назначения. Я дело на кресло не меняю. Об упрямстве Гляна, естественно, побежали докладывать на Старую площадь, а там просто руками развели. Как это? Отказываться от высокой должности, власти, всяческих благ и привилегий? Такого же просто быть не может. Сухарев еще какое-то время настаивал, грозил, что в противном случае никаких перспектив по службе у Гляна больше не будет, а ему уже пора подумать о себе, о семье. И хотя никогда уже больше не придется строптивому попить чайку с лимоном в уютном кабинете на Старой площади, несговорчивый следователь стоял на своем. Когда через несколько месяцев руководителей следственной группы стали клеймить как нарушителей закона, о выдвижении преступника Гляна прокурором Армении почему-то никто не вспоминал. Несостоявшийся республиканский прокурор спутал многие карты в, казалось бы, хитроумно задуманной комбинации, но обратный ход событиям придать уже было невозможно. Независимую следственную группу тихонечко расформировали в ноябре 1988 года, а к очередному пленуму ЦК по требованию Пуга Сухарев направил информацию в отношении члена и двух кандидатов, члены ЦК КПСС, Усман Хаджаева, Салимова и Джабарова. Вот некоторые выдержки из этого документа. Все трое арестованных в своих заявлениях и на допросах подробно рассказали о совершении ими преступлений, выразившихся в систематическом получении взяток. Так, по утверждению Усман Хаджаева, им было получено взяток на сумму более 1 000 000 рублей. Салимов пояснил, что получил в виде взяток более 500 тысяч рублей. Джабаров — около 300 тысяч рублей. Показания Усман Хаджаева, Салимова и Джабарова при проверках находят свое объективное подтверждение в материалах следствия. Расследование преступной деятельности указанных обвиняемых продолжается. На пленуме ЦК 28 ноября 1988 года Усман Хаджаев, Салимов и Джабаров были выведены из состава ЦК КПСС как скомпрометировавшие себя. Казалось, в Кремле поставили на них крест. Как бы не так. Расследовать дотла. В ноябре 1988 года Лукьянов стал первым заместителем председателя Президиума Верховного Совета СССР, а его место секретаря ЦК КПСС, куратора правоохранительных органов, занял член Политбюро Чебриков. В отличие от юриста Лукьянова, Виктор Михайлович по образованию был инженером-металлургом. Родился в 1923 году в Днепропетровске, откуда родом была почти вся брежневская номенклатурная знать. С 1951 года на партийной работе. Из кресла второго секретаря Днепропетровского обкома Компартии Украины пересел в управление кадров КГБ СССР, который затем возглавил в 1982 году. генерал армии, лауреат Государственной премии СССР, 20 лет член ЦК КПСС, депутат Верховного Совета СССР, кавалер нескольких орденов Ленина,